Глава 20. Есения. Какое это странное чувство, когда к тебе возвращается память. Ты остро осознаешь, что твой собственный разум — ужасно ненадежный источник информации. Вроде бы я и помнила многое раньше, только вот Марка в этих воспоминаниях не было. Кадры с ним вырезали, а на его место взяли кого-то другого. И мозг убедил меня поверить в это. Теперь воспоминания переобуваются на ходу. Марк возвращается на свое место. Забавно, что после стирания памяти изменились некоторые мои привычки и пристрастия. Я до процедуры любила одежду зеленых цветов, а страсть к лавандовым оттенкам появилась у меня сразу после. Больше не осталось вопросов, память дала мне все ответы. Теперь Марк видится мне совсем другим человеком. Точнее, он вмещает в себя сразу много людей. Мой плюшевый мистер Дораку. Загадочная темная лошадка. Похититель и безумец. Но самое главное, он тот, с кем я давно решила прожить всю жизнь. Он изменился, но не сильно. Больше не тощий эльфёнок. Возраст ему к лицу. Он из тех мужчин, что с годами только хорошеют. В глазах больше мудрости и грусти. Лицо возмужало. Мне радостно от того, сколько оказывается у нас с ним общих воспоминаний, и ужасно грустно. У нас забрали 3 года, и неизвестно, сколько времени есть сейчас. Вот бы можно было так — стереть себе память, а затем вернуть. Мечтательно говорю я, утром нежась с Марком в постели. Мы снова в пансионате. Я лежу головой у него на груди. Наши ноги переплетены, я глажу его ступню своей, а он чешет мне спинку. А затем, когда синдром обратных чувств проснется, снова стереть, а потом снова вернуть. Марк целует меня в макушку. Да, было бы здорово, но, к сожалению, наш мозг не выдержит такого издевательства. Но ведь восстановление моей памяти прошло хорошо. Я поднимаю голову и смотрю на Марка. Он кивает. Да, и повторное стирание памяти тоже пройдет хорошо. Но это нельзя делать бесконечно. Да это и бессмысленно. От синдрома не убежать. Он догонит тебя рано или поздно. Я поворачиваюсь на спину, ложусь на руку Марка. Беру его ладонь и перебираю пальцы. «Сколько у нас времени?» — тихо спрашиваю я. Я знаю, что синдром обратных чувств просыпается не сразу после того, как к человеку возвращается память. Это невозможно сказать. Может быть, день, а может, 3 месяца. Сразу думаю о том, что вот бы это было 3 месяца. Но вместо этого отвечаю. «И хорошо, что мы не знаем, сколько. Так наше время вместе становится ценнее». Ты права. Так мы решаем, что пробудем в пансионате до моего первого приступа. За годы разлуки Марк почти не брал отпуск, и у него накопилось много дней. Так что мы правда можем позволить себе 3 месяца. Марк нежно проводит пальцами по моему лицу, шее, груди, обводит сосок, отчего по моему телу пробегают мурашки, и я возбуждаюсь. Марк высвобождает руку и приподнимается надо мной. Трепетно обхватывает мое лицо, заглядывает в глаза. В его взгляде сейчас океан, наполненный нежностью. Он целует меня, и я растворяюсь в этом моменте. Мы испытываем постоянный голод друг по другу, не выпускаем друг друга ни на минуту. Мы словно хотим наверстать упущенное время. Пока синдром обратных чувств снова не даст о себе знать, ничто не должно нас разлучить. Жаль, что мы не дома. Марк наконец-то решил отпустить прошлое и собрался его продать. Половину вырученных денег он отдаст сестре, а вторую разделит между нами. Зная, что этот дом, где мы были так счастливы, скоро уйдет от нас, я бы хотела провести совместное время в нем. Но это невозможно. «Надеюсь, ты не планируешь снова спустить все на курсы инфо-цыган», — говорит Марк с усмешкой. Я шутливо пихаю его. «Нет, в этот раз я потрачу деньги с умом». «Что-то слабо верится». Он напускает на себя вид знатока. «Да иди ты», — улыбаюсь я. Я не могу уверенно говорить наперед, но чувствую, что в этот раз все будет по-другому. Я не спущу свою жизнь в унитаз. В этот раз мы живем не в главном корпусе пансионата, а в одном из домиков на территории. Домик совсем как обычный, там даже есть кухня. Проживание в нем выходит дороже, и в прошлый раз такой нам был не по карману. Мы делаем вид, что просто живем нашу обычную жизнь, игнорируем камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, которые здесь повсюду. Готовим печенье, читаем друг другу вслух по очереди. Он мне муми-троллей, а я ему Пеппи длинный чулок. Жарим на костре маршмеллоу, как в детстве строим дома шалаш из подушек и покрывал, украшаем его электрогирляндой, забираемся внутрь и смотрим фильмы на планшете. Устраиваем пикник на территории и проводим на нем фотосессию. Вечерами сидим у дома на лавочке, старательно не замечая сотрудников Лотоса. Мы больше не говорим о том, что будет дальше, ведь оба и так это знаем. Ведем себя так беззаботно, будто у нас впереди вся жизнь вместе. Иногда я просыпаюсь ночью и долго смотрю на Марка, думаю о том, что будет, если уже завтра, ослепленная агрессией, я снова соберусь воткнуть в него нож. Вдруг это произойдет вот так, среди ночи? На глаза наворачиваются слезы. Все, что с нами происходит, ужасно несправедливо. Почему двое не могут быть вместе? Кто это придумал? Почему это не могут победить? Добрые фильмы учат нас, что любовь побеждает все. Вот бы так было в реальности. Сколько же у нас времени? Вдруг всего день? И совсем скоро я снова пройду через процедуру и вычеркну Марка из памяти. Теперь, зная, каково это, мне еще тяжелее, чем в первый раз. Когда память вернулась, я поняла, какой же пустой и бессмысленной была моя жизнь без Марка. Только любовь имеет смысл. В ней все. Я не хочу снова жить без любви. Я очень злюсь на все и всех. На дурацкую болезнь, на глупых ученых, которые не могут изобрести уже, наконец, нормальное лекарство. Почему это произошло с нами? За что это нам? И все же мы решаем не дожидаться, пока синдром обратных чувств проснется. Не хотим расставаться на такой минорной ноте. Мы проводим вместе восхитительный месяц, и наступает день проведения процедуры. Все это уже было однажды. Наш приезд в Лотос, комната для прощания, в которой почти ничего не изменилось. Снова мы сидим в обнимку на диване и смотрим на огонь в биокамине. В помещении прохладно, но Марк невероятно теплый. Я греюсь в его объятиях. Марк прижимается губами к моему виску и первым нарушает тишину. «Та ночь в клубе, когда мы познакомились и когда я в тебя влюбился». Я чувствую, как шевелятся его губы и щекочут висок. Его дыхание стелится по моей коже теплым туманом, расходится все дальше, к щеке, шее, уху. «Я синяя борода, а ты в образе моей мертвой жены». Если бы мне кто-нибудь сказал, что это действительно случится, и я тебя убью, я бы рассмеялся. Но это происходит. Я ведь убиваю тебя, как синяя борода убил своих жен. Нет, меня убивает болезнь. Отвечаю я и крепко сжимаю его руку. А ты меня спасаешь. Он немного отстраняется, смотрит на меня глубоким взглядом, стремится запомнить каждую мою морщинку, гладит меня по волосам. А затем в задумчивости шепчет. «Я не знаю, как набрался наглости влюбить тебя в себя дважды». От этих слов внутри все трепещет. «Дважды», — задумчиво повторяю я, и меня осеняет. «А я ведь вторая мертвая жена синей бороды. А если мы снова встретимся? Если я влюблюсь в тебя в третий раз? Что потом? Мне снова нужно будет стереть память? Сколько же раз это произойдет? Сколько жен было у синей бороды?» «Семь». «Значит, я умру 7 раз?» Грустно улыбаюсь я. «Этого не произойдет. Марк серьезно смотрит на меня. «В следующий раз я не допущу старую ошибку и не выйду с тобой на связь». «Я могу сама тебя найти. Просто так, интуитивно, слушая свое сердце». Он мотает головой. «Не веришь в сердце?» Спрашиваю я. «Верю». «Как же тогда ты помешаешь нам встретиться?» Марк пожимает плечами. «Уеду на крайний север, на нефтяную платформу во льдах, и буду бурить нефть». «Я найду тебя и там?» «Ну тогда будь что будет», — шепчет он и приближает свое лицо к моему. «Будь что будет». Так же шёпотом отвечаю я и, не отрываясь, смотрю на его губы. «Я так сильно тебя люблю. Как бы я хотел, чтобы ты это запомнила». «Сердце запомнит». Я целую его. Крепко, отчаянно. Вкладывая в поцелуй всю свою нежность, любовь и боль. Ища в этом поцелуе спасение и надежду. Он обхватывает мое лицо руками. Нежно, но твердо. Я хватаюсь руками за его одежду. Мы словно в горной реке, которая вот-вот разнесет нас по разные стороны. Вот что делает с нами эта болезнь все эти годы, пытается разнести нас, как течение. Мы не даем ей, крепко держимся друг за друга, зная, что она все равно возьмет свое. В операционной, когда я лежу на столе, Марк крепко держит меня за руку, а я сильно сжимаю его руку в ответ. Будто это что-то решит. Я решила смотреть на него до самого конца. Бороться с действием анестезии столько, сколько возможно. Я считаю от 10 до 1 и все смотрю, смотрю. Сознание ускользает. Я вижу Марка словно через зеркало заднего вида в машине. Я уезжаю от него, а он остается стоять на месте. Он уменьшается и уменьшается и превращается в маленькую точку. А затем и эта точка исчезает.